припала к груди, прошептала и на мячом он. Мерси за заботу, поймали, но я сожалею. Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.